Знание братенства, признание братенства есть совершенство. После него никогда не будут печатать любовных линий. То есть писать еще можно, но печатать уже нельзя. Достигнут такой предел, который уже никто не перенимает. Между тем, любовные линии братенства оригинальны уже чисто тематически. Это любовные линии об отсутствии любви. Они всегда посвящены размышлениям о ситуации отсутствия любви. Мы начнем с первой из них, разговора. Она вам, конечно, известна, потому что на этот текст написан довольно известный все еще роман. «Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей, разочарованному чувству и обольщения твоей любви. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь, раз изменившим сновидение. Слепой тоски моей немножь, не заводи о прежнем слова, и друг заботливый, больного, его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладкое усыпление, забудь бывалые мечты, в душе моей одно волнение, а не любовь пробудишь. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудишь». Довольно странное стихотворение вообще, если соотносить его с традицией. С одной стороны, это как-то очень близко к традициям рационалистической культуры 18 века. Это же в сущности логическое рассуждение. Человек, то есть мужчина, обращается к женщине и просит ее не пытаться возобновить прежние отношения между ними. И объясняет, вот почему. Аргументированно объясняет, почему это делать не нужно. Очень логично, все понятно. То есть непонятно, конечно. Мы сейчас убедимся, что непонятно. Но такая логичность построения чувствуется. Аргументация, рассуждение, все это есть. Вместе с тем недаром это стало романсом. Для того, чтобы стихотворение стало романсом, должны быть предпосылки в нем самом. И здесь они, конечно, есть. Потому что вот этот самый текст рассуждения в то же самое время мелодичен. Это в сущности не только рассуждение, но и одновременно словесно-музыкальная мелодия. Тут в ней в тексте есть консилиарность, то, что называют консилиарностью. Дальше есть звуковые повторы и смысловые. «Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь разизменившим сновидениям. Я сплю, мне сладко усыпление, я сплю, мне сладко усыпление». Вот эти подповторы, подхваты, анафорические конструкции. Все это, в общем, работает на то, что стихотворение звучит как некая словесная мелодия. И все это, вот эти два качества, парадоксальным образом соединяются. Значит, соответственно, соединяется непосредственная эмоциональность и рассудочность. Во что-то третье они объединяются. Вы посмотрите, как формируется стих. Начинается прямо в давыдовском духе. Рядом ставятся слова, которые рычат друг на друга. «Не искушай без нужды». «Не искушай». Это слова из религиозного словаря. Это слова, как, при помощи которых говорят о высших ценностях. «Иду без нужды». Такой прозаизм, просторечие. Слово из бытового словаря, если в искусстве употребляется, то где-нибудь в басне, в низком жанре. Нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому на ум придет на желудок петь голодный. Вот из какого мира это слово. И тут вдруг «не искушай без нужды». Кошмар. А дальше «возвратом нежности твоей». Если это из любовного словаря, а возврат из бухгалтерии, из коммерческого, во всяком случае, обихода. Но дело в том, что вот этим все и ограничивается. Вот этим давыдовская лихость, демонстрация чисто давыдовской лихости, как раз и ограничена. Как будто он дает знак водворившейся свободы, вот она есть, я свободен. Я могу себе позволить все. И дальше уже практически не демонстрирует такой свободы. Дальше вот этих стыков слов из разных стилей почти не найдет. Вот, может быть, только не верую в любовь. Действительно, верую. Не верю уверением, это понятно. Это два слова из одного и того же словаря. Не верю уверением. Вы меня уверяете, а я вам не верю. Но верую. Это по отношению к Богу можно сказать. Верую в Господа, верую в Христа. Но верую в любовь – это уже новое парадоксальное сочетание. Впрочем, это все. Все остальное в порядке. Все остальные слова принадлежат элегическому стилю. Разностильной вот такой пестроты не возникает. Но возникает другое. Вот, например, разочарованному чувству. Разочарованному. Это, вообще-то говоря, прилагательное было до Боротынца. Он сделал его существительным. Прилагательное должно быть к чему-то приложено. Даже если это стало существительным, то все равно по законам языка что требуется? Дополнение. Разочарованному чем? Разочарованному в чем? Ничем и ни в чем. Просто разочарован. Раз дополнения нет, значит нет и границ значения этого слова. Значит, разочарованному во всем. Разочарованному вообще. Значит, речь идет о каком-то всеобъемлющем состоянии, направленном на все, что есть на свете. Разочарованному. Тогда становится понятно, не веруя в любовь. Это то же самое, что потерять религиозную веру. То есть слова-то, в общем, действительно могут быть из одного стиля, но сочетание их нетрадиционно. Слова все традиционно, но нетрадиционно сочетаются, потому что в религическом стиле особенно сочетания тоже были заданы традициями. Они были устойчивыми формулами словосочетания. А здесь эти формулы, элементы формул разведены. Ну вот, например, слепой тоски. Слепой тоски – это не традиционное сочетание. Традиционное сочетание – вещи тоски. Вещи тоски. Слепая – это определение какому-то другому слову. А здесь они неожиданно соединяются. Дальше. Изменившим сновидение. Изменившее – это вообще, причем здесь сновидение. Изменяет женщина или мужчина. А сновидение изменяет, это неожиданно. Друг заботливый. Это, кстати, сейчас мы воспринимаем как два слова из одного словаря. А там нет. Тогда друг – это высокая тема. А забота – это бытовое что-то. Даже немножко тягостно. Друг заботливый, ну, приставучий, что ли. Близко к этому. Больного в его дремоте не тревожит. Вот сладкое усыпление, ну тоже сладкое усыпление, помните, с этим словом обстояло дело достаточно непросто. Сладко спать можно, сладко дремать нельзя. Сладкое усыпление, ну здесь тоже Конечно, это в переносном значении, потому что здесь вообще вся тема в переносном значении идет. Я сплю, мне сладкое усыпление. Это как-то не вызывает шока. Шокирующий эффект не вызывает, но все-таки не совсем обычно. Вот тут все дело в том, что все сочетания не совсем обычны. И, наконец, в душе моей одно волнение, а не любовь. Это самое главное. Потому что существует всем известное устойчивое словосочетание – волнение любви. Волнение будет, а любви не будет. Два слова разлучить, разменить. Именно Боротынский устраивает этим самым формульным словам развод. Они становятся, слова становятся одинокими. Вот что вот. Как выражается одно сердце, такими же одинокими, как и герой стихотворения. И когда слова обособливаются, становятся одинокими, открывается возможность новых их сочетаний. В пределах того же стиля. Стиль не разрушается, не ломается, но могут возникнуть парадоксальные сочетания типа вот изменивших сновидений. Неожиданные. Необычные по смыслу своему, изменивших сновидений. И вот когда слова действительно все меняют свои связи, возникает новая картина неожиданная для любовной элегии. Ну что, что, собственно говоря, происходит, что произошло, что происходит? Ну, в общем, основная ситуация вроде бы, если непонятно, то ясно, о чем идет речь. Не искушай меня возвратом нежности своей. Значит, когда-то были любовные отношения между этим человеком, а им является поэт, и какой-то женщиной. Теперь она пытается эти отношения вернуть. А он уговаривает не делать. Почему? Разлюбил? Да нет, никаких признаков подобной ситуации нет. Не может простить ей измены, никаких признаков подобной ситуации нет. Или, может быть, она чего-то побоялась, испугалась предрассудков, и побоялась его полюбить. Он не может ей этого простить, нет. Тоже нет. Дело вообще не в ней. Уж скорее дело в нем. А в общем, даже и не в нем, а дело в любви. Дело в самой природе любви. Он не этой женщине не верит, не ее чувствам конкретно. Он не верует в любовь. Вот это не случайно он образует это парадоксальное сочетание, не веруя в любовь, чтобы люди почувствовали. Что на самом деле он испытывает? Он разуверился, он разочарованный вообще. Он не верует вообще в те ценности, в которые люди привыкли веровать. Не верует в любовь и значит не верует в возможность счастья. Принцип, независимо ни от чего конкретно. Дальше. Значит, описывается вот это постлюбовное состояние, послелюбовное состояние. Да, кстати, можно обратить внимание на слово «сновидение». Вот все, что относилось к любви и к счастью, это сновидение. Это определяется как сновидение. Сон – это, в общем, то, что пригрезило. Это нереально. Это по отношению к реальности, можно сказать, иллюзия. То есть, конечно, было и другое. Представление о вещих снах. Но заметьте, эти слова разлучили. И соединились другие слова, изменившим сновидением. Изменившим сновидением также нельзя верить, как изменившей женщине. Нельзя верить. Это иллюзия. Это все неправда. Что же взамен? Другие сновидения. Я сплю, мне сладкое усыпление. То есть он опять понимает, что это иллюзия. Но это иллюзия вот такая, как, знаете, когда человека болит нога. Ну, наконец, он нашел положение, когда она не болит, или болит поменьше. Он говорит, не трогайте меня, Бога, не трогайте. Мне легче. Мне вообще сейчас сердце даже легко. И вот он за это делается. Так это не положение физическое в кровати, как он лежит, или в кресле, допустим, сидит. А это душевное такое состояние, когда он действительно не болит. Но он понимает, что это иллюзия. Но лучше это иллюзия, чем пытаться вернуть изменившееся сновидение. Потому что вернуться к ним нельзя. Вот, в общем, пока ничего в точности не ясно. Но ясно то, от чего человек уходит. Ясно то, от чего он отказывает. Но до всей этой системы верований высшие ценности, которыми человек, которым ну, в этом мире принадлежат человек, не принадлежат. И изменяют. И вообще это все иллюзия. Вот у Бальзака есть роман «Утраченные иллюзии». Вот это тоже стихотворение об утраченных иллюзиях. Вот его тема основная. Не столько любовь, сколько утраченные иллюзии. Но в чем там дело с этой самой любовью, стремлением к счастью, невозможностью, очевидно, счастья на это отчетливый намек, это здесь не говорится. Но достаточно внятно будет сказано в другом стихотворении, которое называется «Признание». Давайте мы его прочтем до конца, хотя оно большое. Сколько еще осталось? 10 минут. Ну, успеем, по крайней мере, прочесть, и можно прочесть. То есть, если прочесть, то прочесть. Итак, внимание, что нам понадобится знать. Признание. Притворной нежности не требуй от меня. Я сердце моего не скрою, хват печальный. Ты прав, в нем уж нет прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания, безжизненные мои воспоминания. Я клятвы дал, но дал их лучше всех. Я не принял красавицы другой, мечты ревнивые от сердца удали, но годы долгие в разлуке протекли, но в бурях жизненных отвлекся я душою, уж ты жила неверной тенью в ней, уже к тебе взывал я редко, принужденно, и пламень мой, слабее постепенно, собою сам погас в душе моей. Верь, жалок я один, душа любви желает, но я любить не буду вновь не забудусь я, вполне упоевает настолько первая любовь. Грущу я, но и грусть миную, знаменуя, судьбины полную победу надо мной. Кто знает, мнением союзь я с толпой, подругу без любви, кто знает, изберу я. На брак обдуманный я руку ей подам, и в храме стану рядом с нею, невинной, преданной, быть может, лучшим снам, и назову ее своею, и весь к тебе придет. Но не завидуй нам, обмена тайных дум не будет между нами, душевным прихотям мы воли не дадим, но не сердца под брачными венцами, мы жребии свои соединим. Прощай. Мы долго шли дорогой одной, путь новый я избрал, путь новый избери. Печаль бесплодную рассудком усмири, и не вступай, молю, напрасный суд со мной. Не властны мы в самих себе, и в молодые наши лета даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе. Вот такое, значит, такая любовная линия. Пушкин после этого действительно сказал, не делать ничего в этом жанре. Но правда, он не только не перестал писать любовные элегии, но попытался даже посоревноваться с Боротынским, написав элегию «Под небом голубым страны своей родной». Это первое строчное стихотворение. Ну, если захотите, сейчас вы можете потом ее прочесть и все равно. Это явный парафраз темы Боротынского. Что здесь перед нами? Во-первых, перед нами уже не намеки на какие-то ситуации. Перед нами история, история любви. Причем история любви, подвергнутая анализу. Это, как замечает некоторые исследователи, такой короткий аналитический роман о психологии любви, о природе любви. Как обстоит дело со стилем? Предгодная нежность не требует от меня. Вот тоже необычное словосочетание. Притворная нежность. И это необычное словосочетание открывает какие-то парадоксальные моменты в самой человеческой психологии. Оказывается, человек может быть притворно нежным. Что уже интересно. Дальше идут сплошные традиционные формулы. Но они идут где? В рассказе о том, чего она ждет от него, вообще, чего ждет человек, любящий человек от человека. Прекрасного огня, моя любовь, первоначально, милый образ твой, прежние мечтания. Потом, опять, когда переход к тому, что есть сегодня, на самом деле, безжизненные мои воспоминания. Безжизненные воспоминания. Да может ли это быть? Живые воспоминания о старине. Безжизненные мои воспоминания. Дальше опять идут буря жизненных. Развлекся я душой, но неверной тени в ней. Опять необычно немножко. И вот так все время идет до середины стихотворения. А потом вообще всякие формулы исчезают. Все идет просто. Без эпитета. Потому что рассказывается голая правда о том, что не только, может быть, в самом конце появляются какие-то парадоксальные сочетания. Печаль бесплодную, но это было не менее традиционно. Поспешный обед, вот это неожиданное сочетание. Всевидящей судьбе. Судьба слепая, традиционно. Вот судьба слепая, помните, мы искали, к чему относится слепая? К судьбе. А здесь судьба всевидящая, как бы. Меняются места, слова. Ну, значит, действительно сталкиваются два плана. Один — это то, как люди себе представляют, что такое любовь, счастье, его возможность. А другая — реальность, которая увидена трезвыми глазами. Опять же, ситуация отсутствия любви. Теперь ей нужна его любовь. А он разлюбил. Вот ситуация такая очень для Елегии даже возможна. Распространена. Разлюбил. Но почему? Он сразу отсекает все обычные объяснения. Я не примен красавицей другой. То есть обычно полюбил другую. Разлюбил. Но почему? Виноватый. Главное, сразу возникает вопрос, виноват ли он в том, что он разлюбил. И сразу вырисовывается мысль о том, что он не виноват. Он не хотел разлюбить. Он пытался не разлюбить. Он боролся за то, чтобы любовь эта не угасла. Но она все равно угасла. Какие бы усилия он ни предпринимал. И не могла не угаснуть, потому что это таков естественный закон жизни. Пламень мой хладея постепенно собою сам угас, душа моя. Вот этот мотив, он очень четко как раз говорит о неизбежности. Все, что пылает, то угасает. Не может не угасать. И коль скоро любовь пылает, есть пламя, то он должен угаснуть. Он не может не угаснуть. По одной единственной причине. Идет время. Идет время, и любовь угасает. По этой одной единственной причине. Такова, ну, говоря ученым языком, специфика нашего земного существования. Вот не может быть чувства, которое не угасает. Значит, судить человека за это нельзя. Да, не угасит не только любовь. Грусть по поводу того, что угасла любовь, тоже угасла. Все чувства, вообще все чувства, любые чувства угаснут неизбежно. Когда человек вступит на другой путь, он попытается жить не по чувствам, а по обстоятельствам, по нуждам, по необходимости. Завидовать тут нечем. Ничего хорошего в этом нет. Но и другого пути для человека тоже нет. Поэтому судить его за это тоже нельзя. Тоже неправильно. То есть в какой-то момент перед нами вырисовывается обширная картина мира, где нет места нравственных ценностей. Что им тут где ничего делать. Все предопределено, все неизбежно. За что судить-то человека? Он ни в чем не виноват. Тем более, что он заранее не знал, что это неизбежно. Ведь первая любовь упоевает, говорит, она приносит упоение. Ее можно поверить. Откуда же человек знает, что верить нельзя? На самом деле нельзя. Вот получается такая, в общем, немножко страшноватая картина. В этом стихотворении Баратынского. И значит, нужно искать возможности занять какую-то позицию по отношению к ним. Ну и он, конечно, начинает строить какую-то философскую концепцию, которая позволила бы ему определить свои отношения с открывшейся ему истиной. Но это уже после того. Бесстрашно строит трагическую картину мира. Бесстрашно. Мы пугаемся невольно, когда понимаем, что он хочет сказать, но он не боится. Вот эта смелость совсем другая, чем гусарская смелость Дениса Давыдова. Он не боится. Но он человек своего поколения, своей культуры. И долго в этом бесстрашии он пребывать не может. Это поколение, которое нуждается в гармонии. Ему нужна гармония. И нужно ее каким-то образом найти. Проще всего найти ее в какой-то успокоительной и утешительной философии. Или в какой-то эстетической форме. Он находит и то, и другое. Стихотворение «Две доли». Дало две доли провидения на выбор мудрости людской, или надежду и волнение, или безнадежность и покой. Собственно, выбор. Но выбрать человеку можно и даже нужно обе возможности. Получается так. Ведь тот надежде обольщающий, кто был неопытным умом, лишь по молве разновещающий, судьбой насмешливый знаком, надейтесь, юноши кипящие, летите, крылья вам даны, для вас и замыслы блестящие, и сердце пламенное сны. Но вы, судьбину испытавшую, тщету тех, печали вас, вы знания бытия приявшие себе на тягостную часть. Гоните прочих роль предстительной, так называйте жизнь в тиши, и берегите хлад спасительный своей бездейственной души, своим бесчувствием блаженное, как трупы мертвых из гробов, волхва словами пробужденные, встают со скрежетом зубов, так вы, согрев душе желание, безумно вдавшись в их обман, разлились только для страдания, для боли новой прежних ран. Опять заметьте парадоксальное сочетание, очень выразительное. Своим бесчувствием блаженное, берегите хлад спасительной своей бездейственной души и духа. В общем, получается что? Что первая половина жизни для человека не тем живет иллюзиями, а второй половине жизни реальность. И реальность это очень страшно. На фоне тех иллюзий, которыми человек жил в первой половине жизни. Казалось бы, вывод должен быть какой? Не предавайтесь иллюзиям. Такого вывода Воротынский не делал. Потому что не предаваться им невозможно. они неизбежны. Так же, как неизбежно потом разочарование и понимание трагизма человеческого бытия. Значит, он проповедует мужество. Мужество состоит в том, чтобы сначала отдаться иллюзиям, а потом жить без иллюзий. И, в общем, решение очень простое и, в общем, удовлетворительное. Ты избегаешь ненужных страданий и живешь так, как не избегал. С этим примиряясь, как бы это ни было печально, как бы это ни было мучительно. Но это еще не все. Второе – это что может к этому добавить искусство? Стихотворение «Болящий дух врачует песнопение». В общем, смысл такой, что песнопение, то есть поэзия, врачует болящий дух. Гармонии, эстетической гармонии, это все равно, что масло, которое льют на бушующие морские волны, и они становятся гладкими. Смысл в том, что искусство снимает всякую боль, эстетическое переживание снимает боль и избавляет человека от трагедии, от катастрофического переживания земного пути. Искусство спасает человека от катастрофического мироощущения, потому что оно вносит гармонию в его внутренний мир. Итак, есть философия, которая позволяет примириться с реальностью, и есть искусство, которое это примирение превращает в гармоническое самоощущение. Мы спасены. Так получилось. Но потом, а это уже за пределами эпохи, о которой мы говорим, на протяжении 30-х, начала 40-х годов, Баратынский полностью разрушает это успокоительно-утешительное мировоззрение. Стихотворение «К чему не гонит мечтания свобода» он взрывает эту картину мира, он ее достраивает, обосновывает все законами природы, доказывает, что человек должен подчиняться законам природы, и потом взрывает это напоминанием о том, что высшая воля рождает в нас страдания по этому поводу. Значит, существует противоречие, которое невозможно снимать, которое невозможно разрешить. И с этим противоречием надо жить. Дальше он в стихотворении, допустим, «Все мысль да мысль», он показывает, чем может быть искусство. Что искусство может быть источником трагического мироощущения. Что искусство не врачует, а наносит удар. Мысль как острый луч как меч, и мысль, то есть искусство слова, литература, поэзия разит, как разит меч, острый луч. Он создает новый стиль, соответствующий поэзии мысли. он создает такую стилистику, которая воспринимается так же трудно и мучительно, как сама мысль, которую она выражает. Все мысль да мысль, художник, бедный, слово, пожрец ее, тебе спасения нет, все тут да тут, и человек, и свет. Вот идет такая тяжелая, тяжело развивающийся стих, в отличие от летящего стиха языкового, в отличие от юридического захлеба, есть такой мучительный процесс словесного выражения рождения мысли из слова, из слова и стиха, из скопления согласных, труднопроизносимых. Все это совершенно другая стилистика, вся построена на диссонансе. И вот он снова победил себя, он снова бесстрашно взирает на мир, но ему опять нужно успокоение, опять нужна какая-то утешительная философия, опять, оказывается, нужна ему какая-то спасительная мысль, и он ее находит. Это же мысль о ритме. В самом искусстве есть спасение для человека. Скажи, обращаясь он к Таису, твой беспокойный жар, смешной недуг или высший дар, реши вопрос неразрешимый. Опять вот эта трагическая мысль. Что это такое? Потом Лермонтов будет эту тему развивать. Что твой дар? Недуг, болезнь или высший дар? Реши вопрос неразрешимый. Если он неразрешимый, как его решить? И он все-таки вещает. Пользуясь авторитетом того, кому принадлежит лирический монолог. Среди безжизненного сна, среди гробового хлада света, свою ласкую поэта ты рифма радуешь одна. Подобно голубу ковчега, одна ему с родного брега, живую ведь приносишь ты, одна с божественным порывом, веришь его твоим отзывом и признаешь его мечты. Ничто не откликается в мире на слово поэта, но откликается в его собственном искусстве ритм. Она всегда есть вот, она всегда есть ответ. У нас всегда есть повторение, то есть отзыв на то, что ты сказал. Значит, у тебя все в порядке, значит, у тебя все хорошо. Значит, поэзия в самой себе несет источник гармонии, и опять возникает возможность успокоения, утешения, удовлетворения. Вот это поколение, значит, не может без гармонии, но оно находит довольно такие, ну, как бы сказать, компромиссные способы ее достижим. И вот на этом фоне сравним его действительно с Боротынским. У Боротынского есть такое стихотворение: «Старательно мы наблюдаем свет, старательно людей мы наблюдаем, и чудеса постигнут уповая. Каков же плод науки долгих лет, что наконец подсмотрят очи зор, что наконец постигнет гордый ум на высоте всех помыслов и дум, что низкий смысл народной поговорки». То есть смысл этого стихотворения состоит в чем? Что мы вот всю жизнь ищем смысл жизни где-то очень далеко, разгадку ее тайн где-то в огромном отдалении. Мы всю жизнь идем туда, добиваемся, ищем, а на самом деле истинный смысл жизни, он совершенно рядом. И мы его всегда знаем. Только мы не знали, что мы его знаем. Потому что он выражался элементарно, в каких-то простейших вещах. Это как есть такой сюжет у романтиков, у Навариса, у немецкого романтика, ученики в союз. Там, значит, герой отправляется искать тайну бытия. Он знает, что в храме Изиды есть ее статуя египетской богини, но она закрыта неким покровом. И тот, кто сумеет поднять как покрывало Изиды, увидит ее лицо, он постигнет эту мировую тайну. Он, значит, идет туда, добирается в конце концов до храма Изиды, поднимает покрывало и видит свою невесту. Никуда ходить не надо. Все было здесь. И счастье, и истина. Только он это пришлось пройти весь мир для того, чтобы это понять. Что все с тобой. Ну, синяя птица, это уже на детском уровне. уровне детского воспитания. Все здесь, все здесь. Вот такая довольно парадоксальная, глубокая для своего времени мысль. И вот этот самый шестистопный я, который так старательно мы наблюдаем, след старательно людей мы наблюдаем, чудеса постигнуть, и так далее, уже вопрос. Шестистопным я вам пишет, есть у него такие шестистопные. Я вас люблю, любовь еще быть может, моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, по робости, по ревности томим. Я вас любил так искренне, так нежно, когда и он был любимым человеком. Ну какая мысль? Боротынская действительно парадокс, вот глубина. Действительно, мы таких вещей не знали, не понимали. А тут вроде мысли-то никакой нет. Но тем не менее, нечто не менее глубокое, чем мысль. Посмотрите, ведь вроде первая строфа уже имеет в себе законченный лирический сюжет. Я вас любил, быть может, еще люблю, но я не хочу тревожить, пусть это вас не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Закончено. Я вас любил, безмолвно, безнадежно, идет нагнетание темы, которую нагнетать уже не нужно. Раз не хочешь печали ничем, так не напоминай о своих страданиях. Нет, он напоминает. То робостью, то ревностью, то нет. Я вас люблю так искренне, так нежно. Это такая огромная заслуга. Она как будто требует вознаграждения. Как никто никогда вас любить не будет. Очевидно, логически должно быть все. Так искренне, так нежно, как никто никогда. Когда вам Бог нужно будет другим? Якобсон даже предполагает здесь иронию, потому что черт назвал, скажу так. Но это абсолютно серьезно. В это трудно поверить, но это серьезно. Значит, мысли, может быть, и нету, но смысл-то есть. И смысл-то в том, что любовь не укладывается в нашу нормальную человеческую волю. Это такое чувство, которое заставляет человека прыгнуть, что ли, выше собственной головы. Вот так примерно. То есть превзойти свои собственные нормальные возможности. И это, в общем-то, открытие для читателя, который читает это стихотворение. А стихотворение ведь настолько безобразное, действительно. Тут напрягаться абсолютно не надо. Вот так, принцип отстранения не работает. Есть, правда, там метафоры, конечно, есть. Ну, в общем, без них обходится, на самом деле. Работает скорее грамматика, как говорит Якобсон, а не дроб. И тем не менее, вот это простое стихотворение, входящее, очень легкое, кстати сказать, гладкое. Вот, пожалуйста, образец школы гармонической точности. Очень легко, гладко входит, как дышится-то легко. Я вас любил, любовь еще быть может, моей душе угасла не совсем. Старательно мы наблюдаем свет, старательно людей мы. Все мысль да мысль, художник, бедный слово, о жрец идет, тебе спасения нет. Все тут да тут, и человек, и свет, и так далее. Все тяжело. Тяжело. Мысль острый луч, но пред тобой, как пред ногим мечом, мысль острый луч, это мысль острый луч, бледнеет жизнь земная. Выговорить, например. А тут легко. Правда, мы замечаем, что есть, например, вот такой изысканной симметрической конструкции. Вот в этом простом стихотворении вписана такая зеркальная композиция. Я вас любил безмолвно, безнадежно, в правой стороне страны. То робостью, то ревностью, то ми, опять параллелизм, но в левой стороне страны, как в зеркале. Моя правая рука в зеркале. Больше не три.